А вот со стороны выглядело, будто Марку совершенно неинтересно. Скользнув мимо брата, он сел рядом с Седым, которого, по всей видимости, звали Кай. Два стражника тотчас стали за троном Марка. Так я и думала, телохранители. А женщины в летних платьях за Каем. Вампиру нужен телохранитель? Немного нелепо, но, может, самые старшие слабы и уязвимы? «Поразительно!» — покачал головой Ара. «Совершенно поразительно!» На лице Эли мелькнуло разочарование, и брат, повернувшись к ней, объяснил. «Марк способен видеть духовное родство, и сила нашего его очень удивила». На бледных губах Ара снова заиграла улыбка. «Как удобно!» — пробормотал он, а потом обратился к Калинам. «Марка так просто не удивить, можете мне поверить». Если верить апатичному лицу второго в Альтуре, это правда. «Даже сейчас не понимаю», — задумчиво начал Ара, глядя на руку Эдварда, обнявшего меня за плечи. Уследить за бешеным потоком его мыслей было непросто, но я очень старалась. «Как ты можешь стоять так близко от нее?» «На самом деле это довольно сложно», — спокойно ответил парень. Вальтури засмеялся. «Не учуй я в твоих воспоминаниях ее запах, не поверил бы, что зов чужой крови может быть так силен. Никогда ничего подобного не испытывал. Многие из нас дорого бы отдали за такой талант, а ты...» «Транжирю его», — сарказмом подсказал Эдвард. Ара снова захохотал. «Как я скучаю по моему другу Карлайлу! Ты очень на него похож, только слишком сердитый. Отец и в других отношениях меня превосходит. Никогда не думал, что кому-нибудь удастся затмить его в плане самоконтроля, но у тебя это блестяще получилось». «Вряд ли», — нетерпеливо сказал Эдвард, будто устав от затянувшейся прелюдии. «Я даже испугалась. Какого продолжения он ожидает?» «Я рад успехам Карлайла», — продолжал Ару. «Твои воспоминания о нем — настоящий подарок. Я счастлив его благополучному продвижению по непротаренному пути, который он избрал. Раньше я был уверен, что со временем решимость Карлайла ослабнет. Помню, я насмехался над планом найти единомышленников с такими-то взглядами, но сейчас даже рад, что казался неправ». Калин не ответил. «Но твое самообладание...» — вздохнул властитель Вольтерры. «Я и не знал, что в природе существует такая сила. Бороться с огромным соблазном, причем не единожды, а постоянно. Не получи я доступ к твоим мыслям, ни за что бы не поверил». Восторги Ара оставили Эдварда совершенно равнодушным. Однако я слишком хорошо знала любимое лицо. И за месяцы разлуки ничего не изменилось. Чтобы не заметить, под маской безразличия все бурлит и кипит. От ужаса у меня даже дыхание сбилось. «Стоит вспомнить, как тебя к ней тянет», — усмехнулся Вальтури. «Хм, даже слюнки текут». Эдвард сжался, словно тугая пружина. «Не волнуйся», — успокоил Ару. «Ничего плохого я ей не сделаю. Просто любопытно, а одна идея прямо-таки покоя не дает». Вампир оглядывал меня с живейшим интересом. «Можно?» — протягивая руку, спросил он. «У нее спросите», — бесцветным голосом предложил Каллен. «Ну, конечно, какой я грубиян!» — воскликнул Вальтури. «Белла», — теперь он обращался непосредственно ко мне, — «меня завораживает и изумляет, что над тобой не властен талант Эдварда. Невероятно, что подобное исключение существует. Вот я и подумал, раз наши способности во многом совпадают, может, позволишь попробовать, ну, в смысле, выяснить, не являешься ли ты исключением и для меня тоже?» Я в панике посмотрела на Эдварда. Несмотря на учтивость Ара, не похоже, что у меня есть выбор. При мысли, что ко мне прикоснется этот древний вампир, становилось жутко.